Два часа, никаких поездов не будет. Боишься упустить девочку, не па? Она сможет уехать только через два часа». Его лицо засияло от удовольствия, как будто он оглушил меня хлопушкой. Я и впрямь почувствовал себя оглушенным. Кто-то другой валяет дурака. А я сейчас не в настроении. «Ну-ну, остынь!» «Катись отсюда, Макс». «Я еще и не подкатился как следует». «Проваливай. Ты закрываешь мне свет». Он сделал шутовской пируэт и издевательски ухмыльнулся. «Аве открывали, парень?» «Что значит, только шнурки поглажу?» «Я на общественной территории, где хочу, там и гуляю. И у тебя нет монополии на это дельце. Бьюсь об заклад, ты даже не знаешь, куда сунул нос, так что у меня преимущество». «Аве открывали» — с латинского «привет и прощай». Он понял, что я заинтересовался. Его пальцы, как мокрые слизняки, опять легли на мою руку. «Люси — моя добыча. Я выиграл ее в лотерею исключительно благодаря своим незаурядным способностям. Сколько лет наизнанку выворачивался, и вот, когда мне в руки наконец плывут денежки, я, разнесчастный по своему пьяному обыкновению, спотыкающий в тебя». «Вот это речь, Макс. И сколько в ней правды?» «Ничего, кроме правды, бог мне судья!» Он с шутливой торжественностью поднял руку. «Естественно, это не вся правда. Вся правда мне неизвестна, так же, как и тебе. Давай обменяемся впечатлениями». Люси вышла из телефонной будки. Как только она покидала замкнутое пространство, ее тело инстинктивно сжималось. Она села на скамейку, скрестив ноги, и согнулась, как будто у нее болел живот. Хейс легонько толкнул меня локтем. Его влажные глаза сияли, как будто он собирался открыть мне имя своей возлюбленной. «Я знаю, что тут можно огрести солидный куш». «Сколько?» 50 тысяч. Я хочу войти с тобой в долю, половина на половину». «Зачем это тебе?» «Боюсь, приятель». В отличие от большинства прирожденных врунов, он иногда не чурался правды. «Ударь меня, и вскочит шишка! Стрельни в меня, и польется кровь! Напугай меня, и я потеряю голову! Я не храбрец, поэтому мне нужен храбрый напарник». «Для отсидки?» «Типун тебе на язык! Дело абсолютно законное, можешь мне поверить. Не часто случается огрести 25 тысяч законным путем». «Дальше что?» «Минуточку. Я сказал, обменяемся впечатлениями. Теперь твоя очередь рассказывать. Например, какую историю преподнесла тебе тетя?» «Тетя?» «Ну, женщина, дама, какая разница? С мальчишеской стрижкой и бриллиантами. Разве не она тебя наняла?» «Тебе уже все известно, Макс. Пожалуй, тебя ничем не удивишь». «Попробуй. Какую она сочинила сказку?» «О пропавших побрякушках. Что-то малоправдоподобное». «Ну, мне она почище заливала. Будто бы девушка была служанкой ее покойного мужа, и муж упомянул бедняжку в завещании, а ее саму назначил душеприказчицей. И перед лицом Всевышнего я должна исполнить последнюю волю мужа и вручить Люси ее деньги». Он с большим ехидством воспроизвел фальшивую интонацию Уны. «Видно, она думала, что имеет дело с клиническим идиотом». «Когда это было?» «Неделю назад. Я целую неделю выслеживал эту чертову негритянку». Он бросил злобный взгляд на сутуленную спину Люси. «Я ее разыскал, и что же? Звоню сердобольной душеприказчице и спрашиваю, что делать дальше, а она меня отпускает на все четыре стороны». «Что она пытается скрыть, Макс?» «Так мы напарники?» «Еще посмотрим». «Черт побери! Я предлагаю ему половину огромного куша, а он говорит: посмотрим! Еще посмотрим! Я выворачиваю перед ним карманы, а он кочевряжется. Это дурно попахивает». «А твой куш не дурно попахивает?» «Я же говорил, что нет. Я уже один раз погорел, потерял лицензию». «Никакого шантажа?» «Абсолютно никакого. Если хочешь на чистоту, дело до такой степени законное, что даже страшно». «Хорошо. Вот что я думаю. Ей нужна вовсе не Люси. Через Люси она хочет кого-то найти». «Быстро схватываешь. А знаешь кого?» «Пока я ее не вычислил». «Ха-ха-ха! Это не она!» Он самодовольно улыбнулся. «Это он! У меня есть его имя и описание. И эта черная малышка должна нас на него вывести. Сечешь?» Хейс был возбужден. Его влажные карие глаза лихорадочно бегали, его руки нервно пожимали одна другую. То, что он говорил, казалось мне маловероятным. Вдруг Люси выпрямилась и, вскочив со скамейки, бросилась к задней двери зала ожидания. Я оставил Хейса и побежал. Когда я огибал задний угол вокзала, Люси впрыгивала в зеленый двухместный форт. За рулем сидел Алекс Норрис. Форт рванул с места, прежде чем захлопнулась дверца. На вокзальной стоянке было только одно такси. Водитель храпел, растянувшись на переднем сиденье. Его лицо было прикрыто кепкой. Краешком глаза я увидел, что зеленый форт свернул по автостраде на север. Я растолкал таксиста, оказавшегося маленьким седовласым человечком. Ничего не поняв, он начал воинственно размахивать руками. «Что вам от меня нужно? В чем дело?» Я показал ему деньги. «Езжайте за зеленым фордом». «Хорошо, хорошо». Макс Хейс попытался втиснуться на сиденье рядом со мной. Я захлопнул дверцу у него перед носом, и такси помчалось. Мы выскочили на автостраду как раз в ту минуту, когда зеленый форд свернул с нее налево, на дорогу, ведущую к Лос-Анджелесу. На повороте нас надолго задержал красный свет. Мы обогнали множество машин, стараясь наверстать упущенное время. Зеленого форда нигде не было. На 5-й миле от города я велел водителю разворачиваться и ехать назад. «Простите», — сказал он, — «при таком движении я не мог газовать на красный. Вам что-то нужно от этих людей?» «Да ничего особенного». Когда я вернулся на вокзал, Макс Хейс уже растворился. Меня это вполне устраивало. Я заказал в привокзальный закусочный завтрак, самое безобидное блюдо, и, начав есть, почувствовал, что страшно проголодался. Был 6-й час, когда, покончив с яйцами и беконом, я поплелся в мотель «Горные красоты». Глава 6. Ключ Люси с болтающейся медной бляшкой торчал в двери. Повинуясь внутреннему голосу, я постучал. Ответа не было. Я оглядел двор, млевший в послеполуденном зное. В его дальнем конце трещали, как сверчки, детишки из кемпинга. Я опять постучал, вслушался в тишину, повернул ручку и вошел. Люси лежала почти у моих ног. Я закрыл за собой дверь и посмотрел на часы. 5:17. Жалюзи были опущены. Через них пробивались косые лучи, в которых плясали пылинки. Рядом с дверью был выключатель, и я нажал на него локтем. На меня словно наехали желтые стены и потолок, исчерченный кругами теней. Свет бра упал прямо на Люси. Прикрытая простой бумагой лампочка осветила ее серое, как посмертная маска, лицо в луже черной крови. На шее девушки зияла ужасная рана. Я попятился к двери с единственным желанием оказаться с другой ее стороны, подальше от Люси. Но смерть связала меня с ней крепче, чем самые сильные чары. Одна ее рука была закинута за голову. Рядом с этой неестественно задранной рукой блестел какой-то металлический предмет. Я нагнулся и увидел нож ручной работы с изогнутым 6-дюймовым лезвием и черной деревянной ручкой, украшенной резьбой. На лезвии была кровь. Я перешагнул через труп к кровати, точно такой же, как у меня в комнате. Тонкое зеленое покрывало было местами примято, в изножье стояли нераспакованные чемоданы. Я открыл один из них, стараясь не оставить отпечатков пальцев. В нем оказались аккуратно сложенные медицинские халаты, свеженакрахмаленные и хрустящие, только-только из прачечной. Содержимое второго чемодана представляло собой сплошную кашу, как и личная сторона ее двойной жизни. В него были в спешке пасованы чулки, скомканные платья, блузки, белье, дамские журналы, альбом пластинок Дюка Эллингтона, завернутый в красную шелковую пижаму. Среди пудр и кремов в боковом кармане я обнаружил конверт. На нем стоял адрес «Люси Чемпион, Пр. У. Норрисов, Мейсон-стрит, 14, Белла-Сити» и печать «Детройт, Мих, Сент, 9». На вложенном внутрь письме не было ни даты, ни обратного адреса. Письмо изобиловало ошибками. «Дорогая Люси, очень я за тебя переживаю, что ты потеряла работу, которую мы все думали, Бог послал тебе на всю жизнь, но никогда не знаешь, что тебя ждет, а мы-то как тебя ждем, Детка наша ненаглядная. Если денег у тебя хватит, а у нас их нет. Твой отец обратно без работы, и на мне обратно вся семья, еле перебиваемся. Для тебя же завсегда место найдется, детка наша, и поесть чего. Приезжай, Бог даст, справимся. Братик твой в школе учится хорошо и пишет письмо за меня. Ха-ха, Лю. Надеюсь, деньги у тебя на дорогу есть, мама. Постскриптум. Как ты там, Лю, а я отлично, ты знаешь кто. Я засунул письмо туда, где его нашел, и закрыл чемодан. Замок зловеще щелкнул. Кошелек Люси валялся в пыльном углу за ее головой. В нем была помада, запачканный ею носовой платок, несколько 10, 5 и 1-долларовых бумажек, какая-то мелочь, билет до Детройта, страховое свидетельство и газетная вырезка следующего содержания. Мать предлагает вознаграждение за пропавшего сына. Arroyo Beach. Сент 8. Специально для публикации в Белла-Сити. Миссис Чарльз А. Синглтон, представительница высших кругов этого известного курорта, сегодня предложила вознаграждение в $5000 за информацию о местонахождении своего сына. Сын, Чарльз А. Синглтон-младший, исчез из холла местного отеля неделю назад, вечером 1 сентября. Его друзья и родственники с тех пор о нем ничего не слышали. Синглтон, выпускник Гарварда, в военное время лейтенант ВВС, среднего роста, атлетического телосложения, с вьющимися каштановыми волосами, карими глазами и здоровым цветом лица. В день исчезновения на нем были серый шерстяной костюм, белая рубашка, темно-красный галстук и черные ботинки. Шляпа и пальто отсутствовали. Пропавший человек, сын покойного майора Чарльза А. Синглтона, является наследником крупных сельскохозяйственных предприятий. Его дедом по материнской линии был полковник Исаак Карлайл, женившийся на Марии Вальдос, дочери владельца знаменитых земельных угодий. Местная полиция не склонна подозревать преступление, хотя сама миссис Синглтон высказывает опасения за безопасность своего сына. Шериф графства Оскар Лэнсон заявляет: «Похищения представляются маловероятным. Во-первых, не было никаких звонков с требованием выкупа. Во-вторых, свидетельства показывают, что мистер Синглтон покинул Arroyo Beach по собственной воле, имея определенные намерения. Следует помнить, что он молодой свободный человек, привыкший путешествовать. Однако мы делаем все, чтобы установить его местонахождение, и будем благодарны гражданам за любую информацию». Информацию предлагалось передавать капитану Кеннеди из шерифского управления Arroyo Beach. Я прочитал заметку дважды, запоминая имена, даты, названия мест. Затем засунул вырезку в кошелек, а кошелек бросил в угол. В каком-то смысле я знал меньше, чем раньше. Так текст на незнакомом иностранном языке расширяет область нашего незнания. Я взглянул на часы. 5:25. Прошло 7 минут с тех пор, как я нашел Люси. Чтобы попасть к двери, я должен был опять переступить через труп. Прежде чем выключить свет, я еще раз посмотрел на серое лицо. Отчужденное и отрешенное от всего земного, оно не сказало мне ничего. Потом его поглотили тени. Солнце на дворе словно поблекло, как будто давно наступил вечер. Старая машина свернула с автострады и покатила по гравию к трейлерам, таща за собой пыльный хвост. Я дал пыли осесть и направился через двор к конторе. Не дойдя до нее, я заметил, что от ворот за мной наблюдает Алекс Норрис. Вдруг он помчался прямо на меня с нечеловеческой скоростью. Казалось, его синий костюм в облипку сейчас треснет по всем швам. Он был тяжелый и сильный, и знал, как использовать свой вес. Его плечо пришлось мне прямо в живот, и я полетел на гравий, но тут же вскочил. Кулаками он работать не умел. Я сгруппировался и нанес ему удар под дых, от которого он согнулся пополам, подставив мне голову для апперкота. Но, жалея лицо парня и свои костяшки, я захватил и вывернул его правую руку. «Пустите!» — завопил он. «Деритесь честно, я вам покажу!» «Ты мне уже показал. Я слишком стар, чтобы драться. Вышел в тираж». «Отпустите руку, я вам мозги вышибу! Что вы делали в комнате Люси?» С ней что-то случилось. Не имея возможности разогнуться и пошевелиться, он повернул голову, чтобы на меня посмотреть. На его черном лбу выступили капельки пота, а в его широко раскрытых ясных глазах застыл испуг. «Вы врете! Пустите меня!» «Ты можешь спокойно меня выслушать, как разумный человек?» «Нет!» Но в голосе уже не было уверенности. Глаза заволоклись слезами, готовыми вот-вот пролиться. Это был мальчик в обличье мужчины. Я отпустил его. Он медленно распрямился, потирая затекшую руку. С противоположного конца двора к месту схватки уже направлялись любопытные. «Пойдем в контору, Алекс». Он ощетинился. «Кто меня будет обрабатывать?» «Никто тебя не будет обрабатывать. Пойдем». «Я не обязан». «Сколько тебе лет, Алекс?» 19. Скоро 20. «Ни в каких делишках не был замешан?» «Я не такой. Спросите у матери». «Люси твоя подружка?» «Она мне не подружка. Мы собираемся пожениться». И он добавил с вызовом. «Я могу содержать жену». «Не сомневаюсь». Его ясный взгляд жёг мне лицо. «Что-то случилось? Почему вы туда вошли?» Я попытался припомнить, что же меня заставило постучать и открыть дверь. Чтобы с ней поговорить. Чтобы убедить ее поскорей уехать из города. «Мы и так уезжаем. Прямо сейчас. Я ее жду. Она пошла забрать вещи». Его голова, как будто независимо от желания ее обладателя, повернулась к закрытой двери номера 7. «Почему она не выходит? Ей плохо?» «Она не выйдет». Орава любопытных быстро приближалась, слышались злобные и возбужденные выкрики. Я открыл дверь конторы и пропустил Алекса вперед. Весь он словно окаменел, двигались только ноги. Толстяк, любивший Этель и больше никого, сидел на раскладушке с полупустой бутылкой колы в руке. Он встал и протопал к стойке, бросив косой взгляд на свое ложе. С обложки журнала, валявшегося на подушке, что-то беззвучно кричала ему вслед красотка с обнаженной грудью. Наплевав на ее призывы, толстяк спросил: «Вам что-то нужно?» Наконец он среагировал на черного юношу. «А ему что?» «Позвонить», — сказал я. «По местному?» «Да, в полицию. Вы знаете номер?» Он знал. «Несчастье?» «В 7 номере. Пойдите и взгляните. Только не входите и никого не пускайте». Толстяк перегнулся через стойку, свесив с нее свое брюхо, похожее на болтающийся в сумке домашний сыр. «Что случилось?» «Посмотрите сами. Только сначала дайте аппарат». Он протянул мне телефон и выскочил в дверь. Алекс метнулся было за ним. Я схватил его за плечо правой рукой, продолжая левой набирать номер. Когда бедняга услышал, что я сообщаю дежурному сержанту, он весь обмяк и повалился грудью на стойку, повиснув на ней с безжизненно поникшей головой. Его тело сотряслось от беззвучных рыданий. Дежурный сержант ответил, что сейчас же вышлет машину. Я положил руку парню на спину. Он дернулся, как будто я ударил его ножом. «Что ты там делал, Алекс?» «Не ваша забота». «Ждал Люси?» «Раз знаете, зачем спрашиваете?» «Сколько времени ты там провел?» «Где-то полчаса. Я пару раз объехал квартал и вернулся». Я взглянул на часы. 5:35. «Она вошла внутрь около 5?» «Да, около 5». «Она вошла одна?» «Да, одна». «Кто-нибудь входил за ней?» «Я никого не видел». «Кто-нибудь выходил?» «Вы выходили. Я видел, как вы вышли». «Кроме меня. Раньше». «Я не видел. Я объезжал квартал». «Ты входил вместе с ней?» «Нет, сэр. Я не входил». «Почему?» «Она сказала, что через 5 минут выйдет. Ей даже не нужно было упаковывать чемоданы». «Тем более ты мог войти». «Я не захотел. Она не захотела». «Люси выдавала себя за белую?» «Ну и что? В нашем штате это законом не карается». «Ты хорошо осведомлен. Учишься?» «Только что поступил в колледж, но собираюсь бросить». «Чтобы жениться?» «Я никогда не женюсь. Мне теперь не на ком жениться. Я скроюсь». Его голова по-прежнему свешивалась за стойку, и голос глухо отдавался в ее деревянных недрах. «Тебе придется остаться и ответить на кучу вопросов. Так что соберись». Я встряхнул его за плечо. Алекс не повернулся и не пошевелился, пока с автострады не донеслись гудки сирены. Тогда он вскинул голову, как загнанный зверь. Глава 7. Черная патрульная машина затормозила прямо у двери конторы. Из нее выскочил человек в штатском, взбежал на крыльцо и застыл в проеме. Несмотря на мягкую серую шляпу и мешковатый серый костюм, сразу было видно, что этот человек родился полицейским, бренчал вместо погремушек наручниками, учился читать по уголовному кодексу, повышал квалификацию на разбитых мостовых и в темных переулках. Его изборожденное морщинами лицо, за 50 лет выдубленное солнцем и ветрами, было наглядным свидетельством его жизни в долине. «Я Брейк, лейтенант сыскной службы. Вы звонили?» Я кивнул. «Она в 7-м номере, в углу двора». «Мёртвая?» «Мертвей не бывает». Алекс сдавленно всхлипнул. Брейк шагнул вперед и посмотрел на него в упор. «А ты что здесь делаешь?» «Жду Люси». «Ту, что умерла?» «Да, сэр». «Придется подождать. Ты ее прирезал?» Алекс смотрел на детектива, как на гигантское дерево, на которое ему не по силам взобраться. «Нет, сэр». «Ты ведь сынок Энни Норрис?» «Да, сэр». «И как это понравится твоей мамаше?» Не дожидаясь ответа, Брейк повернулся ко мне. «Он ее прирезал?» «Сомневаюсь. Он тут болтается после того, как это произошло. Они собирались пожениться, так он говорит». «Так он говорит». «Я не резал Люси!» — крикнул Алекс. «Я бы не тронул волоска на ее голове!» Он по-прежнему лежал на стойке, как будто тело перестало ему повиноваться. Вошел толстяк-администратор и тихо закрыл за собой дверь. Он бочком протиснулся в свой отгороженный стойкой мирок журнальных бюстов, грязных бланков и безмолвных призывов. Зрелище смерти напомнило ему о грехах, покоящихся в могиле его памяти, и он подпрыгнул, услышав за спиной голос Брейка. «Вы администратор?» «Да, сэр». «Мне нужен ключ 7-го номера, вернее, ключи». «Ни того, ни другого нет, мистер Брейк». Он двинулся к нам, словно отдавая на закланье свое дрожащее тело. «Один я ей отдал в самом начале, а потом она вернулась и попросила дубликат. Сказала, что тот потеряла. Я сказал, что придется заплатить». Я перебил. «Ключ торчит в двери, лейтенант». «Что ж вы молчите?» Брейк выскочил на улицу и позвал шофера, чтобы тот сторожил Алекса. Вторая полицейская машина затормозила рядом с первой. Кружок любопытных разорвался, пропуская ее, и опять сомкнулся. Сержант в форме протолкался к Брейку. Под мышкой у него была камера и сложенный треножник, в руке — набор инструментов для снятия отпечатков пальцев. «Где труп, лейтенант?» «Вон там. Вызвали судмедэксперта». «Он уже едет». «Она испортится, пока мы до нее доберемся при таких-то темпах. Спокойно, граждане! Дайте пройти!» Люди расступились и потянулись следом. Алекс и его страж, здоровенный малый в форме офицера дорожной инспекции, сидели на канапе в угрюмом молчании. Рядом с широкогрудым молодым полицейским Алекс казался маленьким и щуплым. Его взгляд был обращен вовнутрь. Видимо, он впервые ощутил себя таким, каким был в реальности. Черным парнем, беззащитным перед законом белых, таким уязвимым, что он едва решался пошевелиться. Толстяк-администратор утешал себя остатками колы. Я опустился рядом с ним на раскладушку. «Мне бы хотелось прояснить ситуацию с ключами». «Вопросы!» — он выразительно рыгнул. Коричневая жидкость стекала из уголка его рта по прыщавому подбородку. «Ты мне, может, не поверишь? Я на вид мужик здоровый, но нервишки у меня ни к черту. Я даже от армии освобожден, могу доказать, и всех этих перекрестных вопросов не выношу. А как этот лейтенант на меня смотрел, будто я ее замочил!» Он надул губы, как толстый, странно обрюзгший карапуз. «Когда вы ее видели в последний раз?» «Где-то около 5. На часы я не посмотрел». «Ей понадобился другой ключ?» «Точно. Я спросил, что она сделала с тем, который я ей дал. Она сказала, что, должно быть, его потеряла. Я сказал, что это будет стоить 50 центов, и она тут же заплатила. Потом предупредила, что съезжает. Откуда мне было знать, что она съедет в вечность?» «Она не нервничала?» «Не знаю, не обратил внимания. Это мне надо было нервничать. Вздумала на кой-то черт притащиться сюда, чтобы ее тут прикончили. На Идальго ей бы оказали такую услугу в любое время дня и ночи». «Да, о ближнем она не подумала», — сказал я. «Как ты прав!» Жалость к себе пульсировала в нем, как головная боль, не оставляя места иронии. «Почем мне было знать, что она выдает себя за белую? Что она зальет кровью всю мою комнату? Теперь придется ее мыть!» По другую сторону стойки сидел Алекс со своим стражем. Мне была видна только его макушка, но до меня долетало его шумное дыхание. «После того, как девушка вошла в комнату», — продолжал я, — «кто-нибудь еще входил?» «Я не заметил. Обычно я за ними не слежу. Приходят, уходят». Ему понравилась последняя фраза, и он повторил. «Приходят, уходят». «Вы никого не видели?» «Не-а. Я сидел здесь, убивал время. Они приходят, уходят». В нем закипело негодование. «Хотел бы я увидеть этого парня. Я бы ему показал, как пачкать мой пол». «Вы считаете, это мужчина?» «Кто сказал?» «Вы сказали, парня». «Да, у меня такая привычка. А потом, зачем женщине резать женщину?» Наклонившись ко мне, он продолжал громким, сценическим шепотом. «Хотите знать мое мнение? Я думаю, ее порешил этот молодой верзила. Они всегда режут своих баб. Точно!» Послышалось шарканье ног. Алекс Норрис перелетел через стойку головой вперед и приземлился на все четыре прямо перед нами. Вскочив, он размахнулся и ударил толстяка-администратора по уху. Тот слабо вскрикнул и навалился мне на ноги. Алекс метнулся к окну. Не имея возможности встать, я завопил. «Стой, Алекс! Вернись!» Он вышиб защитный экран и перекинул ногу через подоконник. Его синий пиджак лопнул на спине по шву. Полицейский обежал стойку, на ходу поднимая правую полу своей форменной куртки. Крышка кобуры откинулась, и револьвер, как смертоносная птичка на пружинке, взлетел в его руке. Щелкнул предохранитель. Алекс все еще не мог протащить вторую ногу через узкое отверстие. Ничего не стоило его подстрелить, как сидящую на гнезде утку. Я свалил толстяка на пол и встал перед дулом револьвера. Полицейский, уже готовый нажать на курок, крепко выругался. Алекс скрылся за окном. Я бросился за ним следом. Он огромными скачками несся через полосу высокой сухой травы к проволочной ограде, отделявшей мотель от автострады. В высоту в ней было футов 7. Не снижая скорости, юноша оттолкнулся и рыбкой перелетел на другую сторону. Его форт стоял на обочине. Я вскарабкался на загородку и спрыгнул на дорогу. За моей спиной раздался выстрел. Алекс уже нажимал на стартер. Пуля, как тяжелая дождевая капля, ударила в капот машины, проделав дырку. Форд дернулся, словно ужаленный, взметнув гравий задними колесами. Я подбежал и, сунув руку в открытое правое окошко, зацепился за дверцу. Алекс, не поворачивая головы, газанул. Пальцы мои соскользнули, и я грохнулся об землю. Пестрый мир стал скучно серым и на мгновение совсем исчез. Молодой полицейский поставил меня на ноги. Форд скрылся из вида. «Послушай, ты...» Он незамысловато выругался. «Я бы его достал, если бы ты не путался под ногами. Чего тебе надо?» Револьвер в его правой руке с угрозой смотрел на меня. Его левая рука механически стряхивала гравий с моей спины. «Он вам нужен живым. Если бы ты его пристрелил, вышла бы история. Он не под арестом». С загорелого лица полицейского сбежала краска, как будто я перекрыл ему артерию. Он смущенно спрятал револьвер. В воротах мотеля показался Брейк. Он бежал быстро и неуклюже, как медведь на задних лапах. Реакция его была мгновенной. «Теряешь время, Тренчер! Быстро за ним! Возьми другую машину, я свяжусь с участком. Какой у него номер?» «Я не разглядел, лейтенант». «Похвально, Тренчер!» Брейк махнул рукой, велея ему убираться. Я назвал номер. Брейк устремился к патрульной машине и, закрывшись в ней, стал разговаривать с участком. Я ждал его рядом. «Что там, лейтенант?» «Общая тревога! Посты на всех дорогах!» Он направился к комнате Люси. Ему пришлось пробираться сквозь толпу мужчин, женщин и детей. Кто-то спросил. «Парень удрал, шеф?» «Мы его схватим. Попрошу вас оставаться сегодня дома. У нас будут к вам вопросы». «Это убийство?» Повисла тишина, в которую ручейками стали вливаться женские и детские голоса. «Я вам гарантирую, что она не поранилась лезвием, сбривая себе бороду. А теперь разойдитесь, дайте работать!» Люди с ропотом расступились. Повинуясь взгляду Брейка, я последовал за ним к двери 7-го номера. Внутри сержант делал обмеры и снимки. Он суетился вокруг Люси, на лице которой застыло скучающее выражение хозяйки, мечтающей, чтобы гости поскорее выкатились из ее дома. «Входите, входите!» — сказал Брейк. «И закройте дверь!» Один из чемоданов лежал раскрытый на кровати, и Брейк продолжил его осмотр. Я стоял у двери, наблюдая за тем, как его большие ловкие руки перебирают медицинские халаты. «Очевидно, медицинская сестра». И, как бы между прочим, добавил. «Как вы ее нашли?» Постучал и не получил ответа. Дверь была не заперта. Я заглянул. «Зачем стучали?» «Я ее сосед по комнате». Его узкие серые глазки вскинулись. «Вы ее знаете?» «Никогда с ней раньше не встречался». «Слышали шум? Что-нибудь заметили?» «Нет». Я принял внезапное решение. «Я частный детектив из Лос-Анджелеса. Я следил за ней с полудня». «Так». Серые глаза затуманились. «Это уже интересно. Зачем вы это делали?» Сержант, снимавший отпечатки пальцев с другого чемодана, обернулся и пристально посмотрел мне в лицо. «Меня наняли». Брейк выпрямился и взглянул на меня в упор. «Хорошо еще, что не сняли. Покажите удостоверение». Я показал. «Кто вас нанял?» «Я не обязан отвечать на этот вопрос». «А вас случайно не наняли, чтобы ее убить?» «Смените тон, если хотите со мной сотрудничать». «А кто сказал, что я хочу с вами сотрудничать? Кто вас нанял?» «Не лезьте в бутылку, лейтенант. Я мог бы 100 раз сбежать, а не торчать у вас под носом, предлагая свою помощь». «Пустой трёп!» Он был упрям. «Кто вас нанял? Только ради бога, не вздумайте отговариваться тем, что вы защищаете интересы своего клиента. Мне нужно защищать весь город». Мы стояли друг против друга над высыхающей лужей крови. Он был простым провинциальным полицейским, грубым и резким, плевавшим на все приличия. Меня подмывало показать этому деревенскому братишке, как парень из большого города может вежливо дать ему отлуп. Но сердцем я был не на стороне своей клиентки, а на стороне мертвой девушки, лежавшей на полу, поэтому я раскололся. Сегодня утром ко мне в контору пришла женщина, назвавшаяся Уной Ларкин. Она обещала мне заплатить, если я буду следить за девушкой, и сказала, где ее найти в обеденное время. Там я ее засек и последовал за ней к дому Алекса Норриса, где она снимала комнату. «Оставьте детали для заявления», — перебил Брейк. «Что там с именем клиентки? Вы думаете, оно вымышленное?» «Да. Мне придется сделать заявление». «Как только закончим здесь, поедем в город. Сейчас я хочу знать, чего она от вас хотела». Она сказала, что Люси у нее работала и 2 недели назад скрылась с какими-то драгоценностями, по-моему, рубиновыми сережками и золотым ожерельем. Брейк взглянул на сержанта, отрицательно покачавшего головой. Тогда он обратился ко мне. «Это надо будет прояснить. Или история тоже выдумка?» «Думаю, да». «Женщина живет в этом городе?» «Сомневаюсь. Она очень туманно говорила о том, кто она и где живет». «Вы ничего не утаиваете?» «Ничего». Уна оплатила эту маленькую ложь сотней, которая вольно разместилась в моем бумажнике. «Хорошо, если так. Вы позвонили нам сразу же, как только ее нашли?» «Через несколько минут. Во дворе на меня набросился молодой Норрис». «Он шел к дому или от дома?» «Ни то, ни другое. Он ждал». «Откуда вам это известно?» «Я его схватил и немножко порасспрашивал. Он сказал, что ждет Люси, которая отправилась за вещами с 5 часов. Они собирались уехать и пожениться. Он только от меня узнал, что она мертва». «Вы читаете мысли, а?» Красное лицо Брейка запрокинулось, подбородок, как потрескавшаяся глыба глины, выехал вперед. «Что еще вы умеете, господин помощник?» «Когда я буду делать заявление, я постараюсь не отклоняться. Я знаю, что факты против Норриса. Его побег можно считать признанием вины». «Надо же!» — буркнул Брейк, а его подручный хихикнул. «Никогда бы сам не догадался». Он сбежал, потому что испугался, что его засудят. И, может, он прав. Такое с черными мальчиками случается. И с белыми тоже. «Да, вы оказались поблизости. Вы много чего можете порассказать. Только мне не нужны ваши чертовы россказни. Мне нужны факты». «Вы их и получаете. Может, мне говорить помедленнее, чтобы до вас лучше доходило?» Маленькие глазки Брейка съехались к переносице. Его большое лицо налилось темной кровью. Вдруг дверь за моей спиной открылась, и кто-то пропел. «Кончайте, мальчики! У меня свидание с дамой! Где она?» Это прибыл судмедэксперт, пухлый молодой доктор, просто распираемый радостью, как все те, для кого покойник брат родной. Его сопровождали водитель санитарной машины в белом халате и владелец похоронного бюро в черном костюме, соревновавшийся в жизнерадостности с судмедэкспертом. Брейк потерял интерес ко мне и моим фактам. С пола были взяты образчики крови. Окровавленный нож и мелкие вещи Люси были запакованы. Тело, предварительно очерченное мелом, было уложено на носилки и укрыто холстом. Водитель и владелец бюро вынесли его из комнаты. Брейк опечатал дверь. Спустились сумерки, и двор почти опустел. Вокруг торчавшего в центре фонарного столба с единственной лампочкой еще толпились женщины. Громкими решительными голосами они обменивались впечатлениями о действительных и вымышленных убийствах, о которых им приходилось слышать или читать. Женщины смущенно притихли, когда кортеж Люси проследовал мимо. Их глаза, резко выделявшиеся на лицах, залитых белым электрическим светом, проводили носилки до задней дверцы катафалка. Небо было грязно-желтым, как закоптившийся потолок. Глава 8. Отель «Миссионер» был самым внушительным зданием на Мейн-стрит. Он представлял собой бетонный куб с четырьмя рядами окон, увенчанный высокой радиоантенной, с которой посылал сигналы звездам красный огонек. Вертикальная неоновая реклама над входом бросала багровый отсвет на его белый фасад. Вестибюль был глубокий и мрачный, обставленный сморщенными кожаными креслами. В тех, что стояли у передней стены между окон с приспущенными шторами, застыли в неловких позах старики, словно оставленные здесь схлынувшими водами потопа. Блеклое панно над их головами изображало американских всадников на странных лошадях с человеческими коленями, преследующих еще более странных индейцев. Администратор, маленький человечек мышиной окраски, лез из кожи вон, стараясь выделиться на этом удручающем фоне. Аккуратно подстриженный и причесанный, с васильком в петлице, тонко перекликающимся с едва различимой полоской костюма и с васильками в вазе у картинно откинутого локтя, он мог бы вдохновить Дебюсси на сочинение музыкальной поэмы. Изысканностью своей речи он как будто намекал, что в этой глуши оказался по недоразумению. «Я думаю, миссис Ларкин у себя. Я не видел, чтобы она выходила, сэр. Как прикажете вас рекомендовать?» «Арчер, можете не докладывать. Какой у нее номер?» 102-й, мистер Арчер. Полагаю, она вас ждет». Номер был прямо напротив лифта на втором этаже. В конце коридора виднелась занавешенная стеклянная дверь, над которой горела красная табличка «Пожарный выход». Я постучал. Лифт за моей спиной взвизгнул и ухнул, как старое сердце, отъезжая вниз. Послышался слабый голос. «Кто еще там?» «Арчер». «Войдите». Толкнувшись, я крикнул, что заперто. «Хорошо, хорошо, иду». Дверь распахнулась внутрь. Вид у Уны был больной. Тени под глазами потемнели и расползлись. В красной японской пижаме она походила не на женщину, а на бесполого беса, состарившегося в аду. Она отступила, чтобы дать мне войти, и бесшумно закрыла за мной дверь. Я оказался в гостиной апартаментов, которые могли бы называться свадебными или губернаторскими, если бы новобрачных и губернаторов когда-либо заносило в эту дыру. На двух высоких окнах, выходивших на улицу, висели вишневые и плюшевые шторы. Снаружи на них падал красный неоновый свет, мешавшийся со светом массивного, с огромным шелковым абажуром торшера на крученной металлической ножке. Высокие стулья имели вид девственный и неприступный. Единственным свидетельством пребывания здесь Уны было леопардовое манто, переброшенное через спинку стула. «Что случилось?» — обратился я к ее спине. Казалось, она держится за ручку, чтобы не упасть. «Ничего. Просто жара, ожидание, неопределенность». Она почувствовала, что взяла слишком искренний тон и быстро перестроилась. «У меня мигрень, чёртова подери. Я им подвержена». «Плохо», — я добавил с намеренной бестактностью. «У меня тоже головная боль». Она повернулась ко мне с желчной улыбкой. «Я уверена, не мигрень. Если у вас не бывало мигрени, вы не можете представить, что это такое. У меня единственное желание, чтобы мне ампутировали голову. Вообразите, туловище, гуляющее без головы, разве не оригинально? Она попыталась скрыть свою слабость за шуткой. «Мужчины не заметят разницы». Уна опять себе льстила. Даже в струящейся пижаме ее тело было похоже на кочерышку. Я пристроился на краешке негостеприимного стула. «Вы большая любительница мужчин». «Они меня забавляют». «Ну так что?» Она нависла надо мной, давая понять, что время шуток прошло. «Я должен отчитаться. Почему вы не садитесь?» «Если вы так хотите». Стул был для нее слишком высок, и ее ноги болтались в воздухе. «Начинайте». «Сначала мне нужно кое-что прояснить». «В каком это смысле?» Ей было больно ворочить языком, и она зловеще пришепетывала. «Вы мне один раз солгали сегодня утром по поводу кражи драгоценностей. Возможно, вы мне солгали дважды». «Вы называете меня лгуньей?» «Я просто вас спрашиваю». «Вы с ней разговаривали?» «Нет. А если бы разговаривал именно это, я бы от нее узнал. Что вы лгунья?» «Не передергивайте, мне это не нравится. Я вам объяснила, зачем мне нужна Люси». «Со второго захода». «Со второго захода, ну и что?» «Вы не слишком много мне открыли». «А почему я должна вам что-то открывать? Я имею право держать в тайне свою личную жизнь». «Утром имели. Теперь нет». «Это почему же?» Она в недоумении развела руками, обращая вопрос ко всей комнате, и ее бриллианты вспыхнули, отразив красный неоновый свет. «Я плачу ему $100 за работу, и он считает себя вправе интересоваться именем моего дедушки. Его звали Мария. Как это ни странно». «Вы очень откровенны в том, что к делу не относится. Но вы еще не назвали мне своего имени. Я даже не знаю, где вы живете». «Я же сказала, это вас не касается. За кого вы себя принимаете?» «За отставного полицейского, зарабатывающего себе на хлеб. Я продаю свои услуги на открытом рынке, но это не значит, что я готов продать их любому». «Широко шагаете. Я могу 20 раз купить вас со всеми потрохами». «Только не меня. Я же вам советовал поискать на черном рынке. Есть ребята, которые за $15 пойдут на любую гнусность, за исключением убийства. Убийство стоит дороже». «При чем тут убийство? Кто говорит об убийстве?» Она вдруг понизила голос до шепота, похожего на гудение назойливого комара. «Я говорю. Я сказал, что убийство обходится дороже во всех отношениях». «Но к чему вы клоните? Вы с кем-то разговаривали? С одним из таких ребят?» Она имела в виду Максфилда Хейса. Я отрицательно покачал головой. «С Люси?» «Нет». «Но вы приближались к ней?» «Насколько это было возможно». «Где она теперь?» «Я не знаю». «Не знаете? Я дала вам хорошие деньги, чтобы вы не спускали с нее глаз. Мне это было нужно». Она соскользнула со стула и встала передо мной со сжатыми кулаками. Я уже приготовился их схватить, ожидая града ударов. Но вместо того, чтобы накинуться на меня, она принялась колотить себя по жестким бокам. «Неужели все сошли с ума?» — выпалила она в потолок. «Успокойтесь. По-моему, это вы сошли с ума. Мой диагноз — одержимость манией убийства». «Мания убийства!» Ее голос сорвался. «При чем тут мания убийства? Вы явно разговаривали с Люси». «Нет. Но я слышал ваш с ней разговор. Мне он не понравился. Моя профессия связана с насилием, но я не люблю изощренного насилия и людей, которые к нему прибегают». «А, это...» Она с облегчением вздохнула. «Я ударила ее по лицу не очень сильно. Не смогла удержаться». «Дальше что?» «Идите к черту!» «Чуть позже. Прежде чем мы полюбовно разойдемся, я хочу получить от вас кое-какую информацию. Кто вы? Откуда приехали? Зачем преследуете Люси? А главное, что вы делали в 5 часов вечера? Начнем с этого». «В 5 часов? Я была здесь, в комнате. Это важно?» Вопрос не был ни риторическим, ни вызывающе наглым, как большинство ее вопросов. Она поняла или почувствовала, к чему я веду. Иначе бы не спрашивал. «Вы можете это доказать?» «Если будет необходимость. Около 5 я звонила по телефону». Ее руки гладили и гладили одна другую, стараясь согреться в холодном огне бриллиантов. «Вы даже не поставили меня в известность, для чего мне нужно алиби». «Кому вы звонили?» «Вас это не заинтересует. Я же сказала, что смогу это доказать, если возникнет такая необходимость. Звонок был междугородний, так что у них он зафиксирован». Она попятилась к кожаному пуфику и неловко присела на его краешек. «Меня интересует все, что с вами связано, Уна. Совсем недавно я отчитывался перед полицией и в своем отчете не мог обойти вас. Вы пошли в полицию?» В ее голосе звучало недоверие, как будто я связался с силами зла. «Полиция пришла ко мне. В начале шестого я нашел Люси с перерезанным горлом». «С перерезанным горлом?» «Да. Я нашел ее мертвой в ее комнате в мотеле. Пришлось объяснять, что я там делал. Естественно, всплыло ваше имя, то есть то, которое вы мне назвали. Почему они еще не здесь?» «Я пока не сообщил им, что вы в городе. Решил дать вам время на раздумье. Да и мне самому любопытно, ради кого я так убиваюсь и зачем». «Пентюх, они могли пойти следом!» «Спасибо, лучше словечко не придумаешь». Я встал. «Для вас я еще слова не подобрал, но подберу». «Куда вы идете?» «В участок. Делать заявление. Чем дольше я откладываю, тем труднее мне будет выпутаться». «Нет, вы не посмеете!» Она вскочила и, потрусив к двери, раскинула перед ней руки, как распятая марионетка. «Вы работаете на меня. Вы не можете сдать меня полиции». Я вытащил из бумажника сотню и кинул к ее ногам. Она нагнулась за ней, не спуская с меня встревоженных глаз. «Нет, пожалуйста, возьмите. Я дам вам еще». «Состояния не хватит. За убийство я деру огромные деньги». «Я не убивала ее, вы... Мистер Арчер, у меня же алиби». «Телефонное алиби легко подстроить». «Я ничего не подстраивала и не могла подстроить. Я была здесь, в комнате. Спросите на коммутаторе, я выходила только днем». «Поэтому вы так невозмутимо спокойны, да?» Я взялся за ручку двери. «Что вы собираетесь делать?» Ее холодная рука вцепилась в мою. Зеленая купюра, как сорванный ветром лист, спланировала на пол. Притиснутая к двери, задыхающаяся, Уна этого не заметила. «Побеседую с девушкой на коммутаторе, если она еще не сменилась». «Заказ принял администратор, и я узнала его голос». «Отлично. Побеседую с администратором. Потом мы все детально обсудим». «Без полиции?» «Все зависит от вас. Посмотрим, что вы мне поведаете». «Нет, останьтесь. Вы не можете так со мной поступить». За каждым словом следовал судорожный вздох. Я повернул ручку и потянул на себя. Тогда Уна сползла на пол и принялась визжать. Открывающаяся дверь свезла ее в бок. Сидя в раскорячку в убийственном красном свете, она смотрела на меня снизу вверх, а я смотрел на нее. Ее несмолкающий визг терзал уши, как скрежет металла о металл. Я захлопнул тяжелую дверь, отрезав от себя невыносимый звук. При моем появлении администратор засиял. Я был для него удачливым путешественником, чья любовница жила в дорогих апартаментах и носила манто из натурального леопарда и, возможно, неподдельные бриллианты. «Я веду дела миссис Ларкин», — сказал я. «Можно мне посмотреть счет за номер?» «Конечно, сэр». Вытащив из выдвижного ящичка, находившегося у него под рукой, большую карточку, он с доверительным видом перегнулся через полированный верх стойки. «Надеюсь, миссис Ларкин не съезжает? Она щедро дает чаевые. Это хорошо действует на обслуживающий персонал». Он деликатно понизил голос. «Она случайно не голливудская знаменитость? Неужели она вам сказала?» «О, нет, даже не намекнула». «Я догадался. У меня чутье». «Конечно, была подсказка». Его полированный ноготь указал наверх карточки. Уна написала в графе домашний адрес «Голливуд, отель Рузвельт». В счете было всего три отметки. Апартаменты — $12, уплачено вперед. Телефон — $3.35. И обслуживание — $2.25. «Она не пробыла здесь и дня», — сказал я тоном педанта. «Не слишком ли много за телефонные разговоры?» Его маленькие усики вздыбились к ноздрям, как будто он их ненароком вдохнул. «О, нет! Все абсолютно точно!» «Это был один разговор междугородний с указанием вызываемого лица. Я сам принимал заказ». «Ведь это не ваша обязанность». «Вообще-то не моя. Но дневной оператор уходит в 5, а ночной задержался. Я находился у пульта, когда позвонила миссис Ларкин». «В 5 часов?» «Может, в 1:02. Я просто сидел перед пультом. Меня всегда притягивали пульты». «Вы уверены, что это была миссис Ларкин?» «О, абсолютно! У нее уникальный голос. Она актриса. Характерная актриса». «Вы страшно проницательны», — сказал я. «Характерная актриса и характерная женщина. Трудно поверить, что она потратила столько денег на один звонок». «Спросите ее!» Он был задет за живое. «Пойдите и спросите». «Миссис Ларкин не любит обременять себя подобными житейскими проблемами. Она наняла меня, чтобы я ее от них ограждал. Конечно, если она звонила в Детройт, тогда я понимаю». «В Ипсиланти!» С энтузиазмом подхватил он. «Она звонила в таверну Текумсех в Ипсиланти. Это ведь под Детройтом?» Я наморщил лоб. «Постойте, кого же миссис Ларкин знает в Ипсиланти?» «Его имя Гарбольд. Она вызвала человека по имени Гарбольд». Энтузиазм маленького администратора начал испаряться. Он опустил взгляд на вазу с васильками, будто заподозрив, что в них могут скрываться ядовитые насекомые. «Конечно! Гарбольд! Почему вы сразу не сказали? Тогда все нормально. Миссис Ларкин заплатит по счету». Я накорябал свои инициалы внизу карточки и проворно ретировался. Уна оказалась проворнее. Я постучал в дверь. Ни ответа, ни привета. На меня накатило такое чувство, будто я сам исхитрился шарахнуть себя резиновым молотком в основание черепа. Дверь оказалась незапертой. Леопардовая манто исчезла со спинки стула. Спальня и ванная комната были чисты, как стеклышко. Я улизнул так же, как Уна, через пожарный выход. В переулке за отелем я наткнулся на женщину в шали и подметающей земли черной юбки, копавшуюся в раскрытом мусорном контейнере. Она подняла на меня глаза в паутине морщин. «Здесь не проходила дама?» «В пятнистом манто». Старуха вытащила из своего беззубого рта обмусоленную красную кость. «Си!» — наконец сказала она. «Куда она пошла?» Старуха указала направление костью. Я сунул в ее иссохшую руку несколько монет. «Muchas gracias, señor». Ее черный индейский взгляд словно проник из глубины веков, как свет звезды, умершей 1000 лет назад. Переулок привел меня к гаражу отеля. Миссис Ларкин выехала несколько минут назад. У нее новый плимут. Нет, номеров они не записывают. Может быть, она оставила свои координаты в администрации. Справьтесь там. Глава 9. Я взобрался по бетонному пандусу в бензиновых разводах на тротуар и в нерешительности остановился на парапете. У меня не было ни клиентки, ни достаточной информации, ни денег. Сожаление о 100-долларовой униной купюре уже сосало меня, подобно маленькой ненасытной пиявке. Толпа переливалась, как калейдоскоп, в котором я никак не мог зафиксировать рисунок. Это была вечерняя субботняя толпа. Рабочие в джинсах и клетчатых рубашках, солдаты в формах, мальчишки в ветровках слонялись поодиночке, парами и группками, среди женщин всех возрастов и окрасок. Кислолицые дамочки в шляпках тащили на буксире мужчин в деловых костюмах. Фермеры в ботинках на негнущихся подошвах грузно переваливались, опираясь на своих пожухших от солнца жен. В мигающих желтых огнях перекрестка длинные сверкающие лимузины теснили и обгоняли передвигающуюся на колесах разношерстную мелюзгу. Моя машина все еще стояла во дворе мотеля «Горные красоты». Я нырнул в толпу, и она понесла меня на юг, к автостраде. Перейдя автостраду, я заметил на углу табачный магазинчик с телефоном-автоматом. Под вывеской четверка мексиканских юнцов наблюдала за течением жизни. Они стояли рядком, как цапли, зацепившись каблуками за подоконник витрины и сверкая флюоресцирующими носками из-под завернутых джинсов. За их спинами красовалась бессмысленная надпись «Держите ноги на тротуаре, пожалуйста». Я вырвался из толпы и прошел через магазинчик к телефонной будке. Три таксиста у задней стойки играли в кости. Я отыскал в телефонном справочнике номер доктора Самуэля Беннинга и набрал его. На другом конце провода телефон прозвонил 20 раз. Моя монетка выпала, звякнув, как серебряный доллар. Когда я был у самой двери, мимо окна в южном направлении прошла женщина. Четверка юнцов проделала отрепетированный трюк. Крайний толкнул своего соседа прямо на проходящую. Тот, обретя равновесие, взъерошил волосы третьему, а третий, в свою очередь, ткнул в живот четвертого. Они столпились у входа, давясь от натужного смеха. Я пробился наружу. Женщина с презрением оглянулась. Хотя она сменила серый полосатый халат на белую блузку и юбку, я узнал ее лицо. Это была пышная темноглазая красотка, которая указала мне приемную доктора Беннинга. Потрясающее совпадение. Красотка удалялась, помахивая черным хвостом и мягко колыхая бедрами. С тяжелым чувством я последовал за ней. Своей целеустремленностью эта молодая женщина напомнила мне Люси, хотя она была широкая и приземистая, а Люси — тоненькая и длинноногая. Она уверенно шагала, направляясь туда, где я впервые увидел Люси. Когда она пересекла улицу и вошла в кафе у Тома, мне стало еще тяжелее. У входа она помедлила, вглядываясь в зал, и двинулась к одной из дальних кабинок. Там спиной к двери сидел человек. Его шляпа панама возвышалась над низкой перегородкой. При виде дамы он поднялся, застегивая рыжий верблюжий пиджак, и радостно наблюдал, как она втискивает свои пышные телеса между столом и стулом. В порыве обожания он стянул панаму и пригладил свою красную, шваброподобную шевелюру белыми толстыми пальцами. Это был Макс Хейс во всей красе. Я подошел к стойке бара, занимающего всю левую половину кафе. Кабинки вдоль противоположной стены были заполнены, а бар кишел субботними завсегдатаями. Солдатами и горластыми черными девчонками, слишком юными для подобного заведения. Женщинами средних лет в перманенте, стариками, в тысячный раз переживающими молодость, проститутками с мутными глазами, обслуживающими пьяных рабочих, и одинокими беглецами из верхней части города, топящими в вине свое «я», чтобы народилось другое. За стойкой здоровенный грек в переднике отпускал спиртное и наркотики с неизменной меланхолической улыбкой. Я заказал себе водки и повернулся так, чтобы видеть Хейса в зеркале бара. Он наклонился через стол к темноглазой помпушке, и она таяла от удовольствия. Кабинка за его спиной освободилась, и я занял ее, не дождавшись, пока уберут со стола. Было страшно шумно. В баре галдели, завывал автоматический проигрыватель. То и дело трещал электрический шаффлборд. Я забился в уголок, прижавшись ухом к перегородке. В ярде от меня разливался Хейс. «Я думал о тебе весь день, мечтал об этих больших прекрасных глазах. Я мечтал и об этих больших прекрасных «этцетера», сидел и мечтал. Ты знаешь, что значит «этцетера», Флосси?» «Догадываюсь», — она засмеялась булькающим смехом. «Вы шутник?» «Между прочим, меня зовут не Флосси». «Ну, Флори, какая разница? Если бы ты была единственной девушкой в мире, а для меня ты единственная, что значило бы имя? Ты мой идеал. Но, признавайся, у тебя ведь есть мил дружок». Я догадался, что Макс пил весь день и достиг той стадии,